Во мраке ночном, где весь мир усыпающий, стоны страдания слышны везде. Сердце у них, как огонь полыхающий, даже в страданиях радостный вид. Венец, награда в небесах. Блаженны чистые сердца. Поправ светильник веры друг. Вези слышны шаги. Призрачно все в этом мире бушующем, только вдали виден свет неземной. Знаю, что свет Иисус мой спасающий, значит, не медли прийти Он за мной. Венец, награда в небесах. Блаженны чистые сердца. Поправ светильник веры друг. Нет, не уснуть на пути ко спасению, к небу направлю светильников луч. Не заглушить бури зла и сомнению, пламени веры, надежды живой. Венец, награда Блаженны чистые сердца. Поправ светильник веры друг. Вези слышны шаги Христа. Венец, награда в небесах. Блаженны чистые прав светильник веры друг.